И его работу посчитали просто чушью. Так ровно через год, сейчас он живет в Японии, кстати, ровно через год японцы пригласили ему, дали целый институт парапсихологии и там дальше вещей, платят ему сумасшедшие деньги. Его открытие перевернуло очень многие области психиатрии и определенных также оккультных наук. А, как всегда, Россия, матушка. Да. Так, следующее. Ютудхана. Особого вида злые духи. Не будем о них говорить, они злые. Витала. Вот это вот интересно. Витала. Витала на санскрите означает джин. Джины. Читали, да? О, Волька, Ибн Алёша. Читали, да? Старик Хаттабыч, так сказать. Джин там. И джины описываются, разновидность джинов. Водные джины, растительные джины, которые живут в лесах, джины, пребывающие в минералах. То есть, как правило, джины – это категория плененных злых духов. Джины – это плененные злые духи. Обычно в плен их берут полубоги или ситхи, то есть люди, обладающие очень мощной сенсорикой. Они могут их заточать в разные объекты, даже в бумагу, в цифры, в буквы, в какие-то минералы, то есть в камни, драгоценные камни и так далее, и так далее. И целый раздел посвящен также. Каждому из этих живых существ есть описание, раздел. Вот такие-то такие, так-то действуют, так вот так, вот так, вот так. Если у вас что-то где-то чешется, значит, они пришли. Здравствуйте, девочки. И так далее. Я еще раз говорю, у меня есть желание сейчас вам очень много что рассказать. Но я как бы следую этой, что солнце закатилось. И поэтому мы так. Поминки ему устроили. Поминки просто. Следующее. Значит, это джинны. Следующее. Пакша Адхишаха. Гигантские орлы. О, очень интересно. Сегодня я за рулем. Гигантские космические орлы их называют. Гигантские космические орлы. Пакша Адхишаха называется на санскрите. Космические орлы. По нашим представлениям, в космосе что? Ничего нет. Ничего не поесть, не попить, не поговорить ни с кем. Не сброситься ни с кем спортлото там или что-то. И так далее. В поле чудес, да-да-да. И в чем интересно, это факт. Это факт как бы научный был. Один человек в телескоп смотрел. Такой, который купил в магазине, знаете, магазин телескоп покупает. И смотрит там, звезды туда-сюда. Интересно, он там занимался такой-то. Астроном, короче, со школы там ему стукнули, видимо, где-то. Он стал астрономом. Ну, я шучу. В общем, он стал астроном, и он стал смотреть в этот телескоп. Это в России. Он смотрел. И он думает, как эта птица летит? Он думает, в небе, наверное. Раз смотрит, визуально не видно. Раз смотрит, птица летит. Так, нет никакой птицы. Чистое небо, днем, никакой птицы нет. Опять смотрит, это птица, пашка, блин. Опять смотрит, не видно. Он, значит, там сообщает. Говорит, что-то такое странное, то ли телескоп неправильный, то ли галлюцинация у меня, то ли атмосферное явление, как обычно. То есть ученый человек же. Умные люди, они никогда не поверят в это. И так дальше. И, значит, там кому-то звонит, поскольку, вы знаете, это все вот эти чудаки, смотрят на небо, изучают его, они между собой имеют связь. И они все как бы клуб, там каких-то у них клуб астрономов, и так далее. Астронавтов, да. И у них была где-то, насколько я помню, где-то на Памире обсерватория. На Памире. Настоящая обсерватория. И они туда приходили, им разрешали, поскольку клуб, они там с учеными разговаривали, это звезда, называю в честь тебя, как тебя зовут? Федя, вот тут Федя, вот эта звезда Федя, тебя как зовут? Она там Машка, а вот эта звезда Машка. Ее никто не видит, потому что ее вычисляют там. И в телескоп ее видно. Если Машка, хочешь, я подарю тебе звезду, приезжай там на Памир. О, вот видишь, ты Машка, твоя звезда. И так далее. Ну и они пришли туда и начали. обсуждать, где-то в каком-то районе. Вы знаете, да, они там по квадратам у них там небо разбито, елки, по треугольникам там все. В общем, я-то вообще не соображаю в этом. Я просто вам как бы передаю факт такой. Очень странный факт. Это вот касательно этих орлов, космических орлов. И один из самых больших электронных этих телескопов, микроскопов, телескопов, они, значит, смотрят. И вы знаете, что телескоп, он связан, значит, он может фотографии давать сразу, да, там, как это называется, как вы, оргтехнику соображаешь, цифровая техника там, ну, сканирует или что там делает, сразу. Ну да, все. Что делает? Ну да, да, да, вот это, СССР-матрица. Ну, суть не в этом. И, значит, фотографии, и они видят птицы настоящие, типа орла. Они, давай смотреть, там, увеличивать, ну, это все максимально. Птица типа орла. Огромная. Они начинают вычислять расстояние, поскольку они же знают, как это все видится. Они там математически. Он дальше, дальше как бы орбиты Земли находится. Он летит там, где спутники там. Они, нет, что-то там давай, да, опять давай фотографировать. Значит, и это попало в научные круги, эти фотографии упали. Птица, значит, семейство орлов. И самое-то, что интересно, ладно, это все там, они орла увидели, ну, в нашем представлении, ну, орел, ну, с меня. Ну, крылья только должны быть там. Сколько там? 3 метра. 180, наверное, 3. 3 метра. Но самое-то, что было, раз он на таком расстоянии находится, и он на фотографии такой, в натуральную величину, так сказать, они начали... Там, да, они начали вычислять, какого он размера-то. И они так друг на друга стали смотреть. И в уме вот это вот, вот вы помните, да, что, когда агья-чакра не работает, что у человека происходит? Он не может выйти за рамки существующих научных и материалистических догм. То есть это как табу, за флажки. Вы знаете, волки никогда не бегают. Их Высоцкий поет. А что там удивленные крики Игоря, я слышал, что там волк выскочил за флажки. Я думаю, это что такое? Такого не может быть, это не волк, наверное. Это, наверное, мужик в тулупе. Попал под замес. И они, значит, начали обсуждать эту тему. Да, и они там рассказывают в, этом, в этой статье, говорят, что когда они говорили, ну это же орел, орел, ну все. Четкая фотография орла, летящего. Размах крыльев, даже не будем говорить, потому что фантастика. Как сыр Хохланд, короче. Да. И все остальное. Фантастика и все. И там описывается. И говорит, один говорит, сидел с таким видом. И говорит, ну я понимаю же, что это не атмосферное явление. И там описывается. И это такой хохот вызвало, что ученые, они сами над собой сидели и смеялись. Они не смеялись над орлом, над чем... Они над собой, что им даже страшно, страшно подумать, что такое может существовать. И что, и говорится, что было такое сильное желание сделать вид, что ничего этого не было. Просто забыть, стереть, уничтожить все пленки. Да, потому что так жить спокойнее. Иначе растут ослиные уши. Иначе появляется страшная тема. Вот эти вот орлы, гигантские орлы космические. Пакша Адхишаха. Ядахи, следующая категория живых существ, называется ядахи. Гигантские морские чудовища. Вы наверняка, может быть, кто-то из вас когда-нибудь сталкивался с разными произведениями, художниками, маринистами. Кто из вас хоть раз в жизни читал книжки про спрутов гигантских, там все такое? И на сегодняшний день все из нас, ну из вас, конечно, так, ну я тоже такой, мы думаем, что это фантастика, так? Такого, да? Какой? Как дом? С корабль. О. Итак, да, вот эти гигантские морские чудовища. Вот вы помните, да, когда я рассказывал, как в 78-м году это подняли, как он называется, с длинной башкой-то? Не кальмар. Гусь! Точно, гусь. Да-да-да, огромных размеров гусь. Да, помнишь, ну песня-то про него поется? Жили они там у бабуси. Ромка, ну ты даешь. Как он называется там? Брахиозавр или как он? Да, подводный ихтио, да, да, ихтио, ихтиандра, ихтио, ихтиозавр. Японские моряки в 7 году поймают изложившийся труп вот этого ихтиозавра, который по утверждению всех ученых нашего колодца должны были исчезнуть, ну там, короче, сумасшедшие времена. Как Райкин говорил, так сказать, если каждый даст по рублю, 10 тысяч зрителей, каждый даст по рублю, это будет, помните, да? Это будет, так, 2, 7 на ум пошло, так, это будут сумасшедшие деньги. Он не мог высчитать, если 10 тысяч человек дадут по рублю, сколько это будет. Вот так же я, так сказать, я не могу высчитать это, поэтому очень давно, они исчезли очень давно. Шутим. Они взяли. И самое, что интересное, этот труп ихтиозавра был засекречен японским правителем, не появился ни на одной выставке. Все фотографии были признаны фальсифицированными. Эти все японские рыбаки им заплатили огромные средства, и они все официально подписали, что ничего не было. И теперь они никак не могут это доказать, что они его поймали. Этот труп этого ихтиозавра был транспортирован в Японии, и там они стали изучать, как это возможно, то есть все, 5-10. Эти вот всякие чудовища, морские, огромные морские чудовища. Следующее. Преты. Преты – это то, что называется феноменом зомби. То, что мы сейчас называем, как или знаем, как феномен зомби. То есть движущиеся трупы, которые двигаются, потому что в них вселяются эти тонкие сущности. То есть это не тот человек уже, это привидение, которое под влиянием определенной оккультной церемонии начинает управляться шаманом или оккультистом. Это называется тантра. Тантра обычно это связано с тама-тантрой. Тантра имеет три раздела. Это тама-тантра, раджа-тантра, то есть тантра для невежд, использованием невежественных всяких способов, тантра с использованием страсти, энергии страсти, и тантра благости. Естественно, тама-тантра – это все вот эти наговоры, сглазы, там, порчи, все это тама-тантра. Как причинить беспокойство другим живым существам и так далее. Увести, отвести, привести, ну, знаете, да. Это, значит, мертвые тела, преты, движущиеся мертвецы. Следующее. Кушманда. Кушманда. Призраки умерших людей, которые проявляются не как привидения, а как блуждающие огоньки. Можно увидеть в классической русской литературе очень у многих писателей, вот у Куприна, в частности, есть упоминание, эти летающие огоньки. Как бы круглые огоньки светящиеся на кладбищах там, на разных, и они приходят, вообще они как бы телепатически общаются, вы им что-то, вы им посылаете, они с вами могут разговаривать, общаться и так далее. Огоньки вот эти. Призраки умерших людей в форме блуждающих огоньков. Следующее. Винокайны. Винокайны существуют трех разновидностей. Тритха Винокайна называется. Три разновидности Винокайна. Но я не буду, потом мы как-нибудь об этом поговорим, в светлую половину дня. Это домовые, лесные домовые, которых называют лешиями, и гоблины. Ну так, скажем. То есть, чтобы было понятно, что это за живые существа. Следующее. Пешачи. Это черти. В русском варианте их называют черти. Вот эти с рожками, с пятаком этим от хрюшки, с копытцами такие. Ну, вроде как бы в форме человека, на двух ножках ходящие. Иногда они так применяют и две передние ножки бегают. Вот эти, которые в карты рубятся, так, кстати, квасят, так, кстати, там, и так далее. Я не шучу, я вполне серьезно говорю. Я как бы применяю, может быть, такое, ну, русский вариант представления, но пешачьи именно так выглядят, как их описывают вот Гоголь там и все остальные. Они именно так выглядят, эти пешачьи, в Ведах они описываются. Их внешность, внешность каждого из этих живых существ описывается, как они выглядят, как они действуют. И когда говорят «напился до чертиков», если вы помните, я объяснял уже, что человек под влиянием наркотика и определенного процента алкоголя или какого-то определенного еще одурманивающего вещества токсичного, его способность к определенному тепловому излучению, вибрациям меняется. То есть человек на самом деле видит этих живых существ. Они реально существующие, и он видит, и он с ними начинает контактировать. Они относятся к природе, к модусу невежества. Поэтому человек пьяный или там вот в этом состоянии, он сразу погружается в природу невежества. То есть все вибрации невежества. Он может слышать разные голоса, видеть разные события, которых человек, не достигший этого состояния невежества, не видит и даже не воспринимает. Вот эта белочка, знаете, что такое? Ну, белая горячка. Белый-белый, совсем горячий. Следующее. Гухьяки и якши, вот о чем я говорил, якша-лока, обитатели планеты якши, находящиеся в атмосфере Земли на другом уровне. Здесь очень много, вы помните, да, я рассказывал, что здесь очень много цивилизаций живет, на нашей стране очень много, в нашей стране очень много цивилизаций, других культур существует параллельно с нами. И есть коридоры, допустим, если вы помните, я в частности упоминал такое место, иногда люди спрашивают, вот, все время, Ромка, на тебя смотрю, потому что ты как бы меня вдохновляешь на память. Я вижу на тебя и думаю, не дай бог забуду. Ты мой как талисманчик. Вот это память, да? Как в анекдоте. Анекдот лучше расскажу. Что-то все эти товарищи, так сказать, такой плакат в институте. Значит, дорогие студенты, у нас необычное событие. Сегодня в 16:30 в актовом зале нашего института мы можем встретиться, выслушать истории, задать вопросы и получить ответы от ветерана Куликовской битвы. И там внизу написано: ни в коем случае не думайте, что это опечатка или там описка. Да? На самом деле ему там, кстати, и возраст указан. Все думают, вот дают, что за чушь какая-то. И как бы эта чушь облетела сразу весь институт, и у всех, так сказать, такое, ну что за чушь? И все пришли. Расселись, значит, и все это шепчут, это чушь. Наверное, сейчас ректор выйдет, как даст, так сказать, нагоняя, или там кто там, проректор по учебной части, значит. И тут, значит, такое кресло-каталка, и такой старый пристав, ну вообще, так сказать, знаете, то есть сейчас он помрет, в общем, выкатывает такого старика, значит, он трясется. И студенты, значит, так переглядываются, ну, сколько ему может быть от силы лет, там, ну, 100, да, там, ну, пусть даже каждый допускает, 110 пусть даже, да, потому что это, он очень старый. Хоть ему там, ну, они там, говорят, ну, чушь, не может же быть вот ветераном какой-то Куликовский бить, ну, в лучшем случае революция. И они его спрашивают: дедушка, ну, один встает, он говорит: дедушка, вы что, правда, что ли, участник Куликовской битвы? И ему ухо, значит, тот, который вытянул, говорит: спрашивают там тебя, ты правда ветеран Куликовской битвы? Он говорит: там, значит. Они говорят, ну, другой спрашивает: а расскажите, как это было? Ну, они там читают же в книжках, то, что врет, наверное. А он говорит, ну, ему проорали, он говорит: выезжаю на поле Куликова, смотрю налево, ой-ё, смотрю направо, ой-ё, сила. И такой выкрик из зала: вот это память. Вот у меня такая же. Все, что он помнит, все, ой-ё, там, ой-ё, ой-ё, все, больше ничего. Ветеран Куликовской битвы. Итак, я думаю, мы на сегодня закончим. Завтра постараемся продолжить эту тему. Спасибо большое. До завтра. Почему я не могу просто? Одно вибрационное поле.